Кончился декабрь. Окончательно легла запоздавшая в том году зима. Заледенели лужи, сильнее запахло на улицах печным дымом из труб. И теперь в холодные дни мама бывала у отца в клинике одна. Зимнее пальтишко, из которого я вырос, на меня не налазило. В осеннем она боялась меня простудить, на улицу я выходил редко. И на мансарде, хотя вставили вторые оконные рамы, оклеив щели полосками бумаги, было холодно. Извозчичьи лошади под окном уже не клацали так звонко, подковами по заснеженной мостовой. Снег застлал палую листву по склонам Домберга, налип на ветки каштанов, лег шапками на каменные тумбы и облюбованные городскими голубями головы памятников. В лавках, где продавали марципановых Дедов Морозов, пряничных лошадок и похожие на свечи елочные конфеты, стоял томительный запах приближающегося Рождества. Однажды ветреным днем мы с мамой вышли из дому, я думал, идем к отцу, но она привела меня в рябой от осыпающейся штукатурки дом за Ангельским мостом, где помещалось какое-то благотворительное общество. В сумеречной комнате из-под терного венца мученически смотрели глаза Христа. Под распятием, вышитые колючими буквами на полоске холста, висело изречение из Евангелия. Все было давним запущенным, мрачная мебель, куча тряпья в углу, и на обоих нельзя было отличить рисунок от пятен сырости. Возле узкого, словно запрятанного в толстую стену окна, коротко остриженная дама что-то кроила ножницами. Другая, помоложе, с постным лицом, разговаривала по-немецки с горбатой старушкой. Старуха что-то рассказывала, и голова ее в плисовом капоре тряслась от старости и обиды. Ей подали сверток, сунув его в кошелку, она пошаркала к выходу, а мама, дождавшись своей очереди, стала краснее объяснять что-то по-немецки. Подымая строгие брови, дама долго расспрашивала, а затем сказала что-то остриженной, и та, благостно поджав увядшие губы, подала нам детское пальто. Поношенное, но еще целое, оно было мне велико. Когда мама на меня его надела, мои пальцы еле-еле высовывались из свисших рукавов. «Поблагодари баронессу», — шепнула мама. Она волновалась и никак не могла застегнуть крючок на моем воротнике. «Спасибо», — сказал я, ощущая непривычную тяжесть пальто. «Надо говорить «данке», — произнесла баронесса на ломаном русском языке и холодными пальцами подняла мой подбородок. «Муттер должен тебя учить». Хороший мальчик должен делать нога-нога. Форштейн? Она еще что-то жестко выговорила маме, и я видел, как у той дрогнули губы. «Не хочу больше в эту лавку», — сказал я, когда мы вышли на обледеневший тротуар. После сумеречной комнаты на улице дышалось легко, все было ярким, по-зимнему светлым. «Это не лавка. Это такой дом, где помогают людям». Мама еще не могла успокоиться, она всегда мучительно страдала от унижения. «А почему ты говорила не по-русски?» — спросил я. Длинные полы мешали мне идти, и от пальто противно пахло той комнатой. «Мы же русские». «Конечно, русские. И я в России родился, да?» Мне сейчас очень хотелось, чтобы она сказала об этом, хотя я хорошо знал, где родился. Она крепче стиснула мою руку, будто благодарно пожала за что-то, а может... просто чтобы я не поскользнулся. Ты же знаешь, где родился. — В Ленинграде, — сказала она. — Мы там жили у дедушки, а потом я привезла тебя к папе. Завернула в полотенце и привезла. — Зачем в полотенце? — Боже мой, одеяльца не было. Крестная дала полотенце, и я тебя завернула. Ты был совсем крохотный. Боялась, что на границе с тобой не пропустят. А пограничник оказался славный. Еще тебя на руках подержал. — Тепло тебе? — Тепло. Я поскользнулся и крепче ухватился за мамину руку. «А почему ты боялась?» «Я тебе уже рассказывала. Когда уезжала к дедушке, то еще только ждала, что ты родишься. Потом ты появился на свет, и понадобились метрики. А папа твой тут оставался. Ну, мы пошли с дядей Володей, папиным братом. Он сказал, будто он твой отец. Потом поехали сюда, в Эстонию. И я все думала, что на границе станут спрашивать, зачем я тебя увожу от отца. А папа-то твой тут оставался. за границей. Понял? Почему же папа к дедушке не поехал? — Я тебе объясняла, — досадливо сказала мама, — потому что там большевики. — А дедушка их не боится? — Нет. — Большевики не русские? — Ну что ты пристал ко мне? — воскликнула она. По заснеженной дорожке перед памятником Барклаю озабоченно сновали озябшие голуби. Где-то размеренно ударял колокол, и печальный звон плыл в морозном воздухе. Мама вздохнула. — Большевики тоже русские. — А пограничник был русский? — допытывался я. — Советский. Господи, перестань меня мучить сегодня. Скрипел снег под мамиными ботиками. Сизый голубь нехотя взлетел из-под ног и опустился у пьедестала, с которого чугунный фельдмаршал печально и строго смотрел на эстонскую зиму. — Перестань меня мучить, — повторила мама устало. — Вырастешь, все поймешь. Стеклянно-звонкая, с запахом хвои и оплывающих свечей, с глянцевыми ангелочками, блестящими нитями золотого дождя и хлопьями ваты в витринах лавок, пришло Рождество. Наверное, оно напоминало маме о России, детстве, обо всем, что ушло из ее жизни. Оставалась последняя соломинка, за которую надо было изо всех сил держаться — семья. В ней были и любовь, и вера, и спасение. Мир вокруг был жестоким, и бывшее прежде, казалось, происходило в чьей-то другой, а не в ее жизни. И сегодня, когда я уже старше мамы, все, что было тогда со мной, порой мнится не моим, а чьим-то чужим детством. Что остается во взрослом от ребенка? Что остается от него в постаревшем, много пережившем, по-иному понимающем и ценящем мир? Но вдруг прошлое отзовется в тебе то умилением, то болью. Ты плачешь порой во сне, и, пробудившись, не помнишь, о чем были твои слезы. Есть в жизни моменты, казалось бы, давно забытые, но всплывающие в памяти, когда начинаешь осмысливать былое. Снова Тарту, далекий день 1 мая. Отец еще не оправился от болезни, у него больной вид, он все еще безработный, с нансеновским паспортом сейчас нигде не устроишься. У мамы советское подданство, с которым не принимают на работу тоже. Я знаю об этом из разговоров родителей, все чаще слышу пугающее слово «кризис». Я маленький, но многое понимаю. Втроем мы идем по улице, на которой почти нет прохожих. С краю, где лежит прохладная тень, лишь редкие стайки воробьев, мостовая тревожно пустына, но все явственней глухой шум приближающейся толпы. Громче чьи-то голоса, шорох, поступи, и вот уже дорогу на перекрестке преграждает колонна идущих куда-то людей. Впервые в жизни вижу особенно яркий на фоне серо-желтых домов плывущий над толпою красный флаг. Рядом с нами жмется к стене старушка с корзинкой, сбоку несколько каменных ступенек, и оттуда снизу из приоткрытых дверей тянет запахом колониальной лавки. Почему-то запомнилась эта полуподвальная лавочка, возле которой мы тогда стояли и где были с мамой после всего раз. Кофейная мельница на прилавке, жестяные коробочки с чаем, связки каких-то стручков, запах корицы, кофе. Жмется к стене старушка, а люди все идут, идут, и в движущейся толпе что-то торжественное и суровое, как тот проплывший мимо красный флаг. — Пойдем, — негромко говорит мама отцу. — Пойдем с ними, Коля. Она тянет его за руку, на его еще более побледневшем лице смятение. Помню, как, поправив на голове поношенную фуражку, он шагнул с тротуара. Потом мы шли в колонне. Я чувствовал сжимавшую мою руку отцовскую ладонь, с другой стороны по мостовой неловко шагала в стоптанных туфлях мама. Хотелось увидеть флаг, но его закрывали спины идущих впереди. На следующий день какая-то женщина, наверное, хозяйка квартиры, где мы тогда жили, кричала на маму: «Вы большевичка! Вам я не удивляюсь, но ваш муж, мадам, бывший офицер, как ему не стыдно!» В книге, которую пишу, нет последовательности. То всплывет в памяти далекое, то случившееся недавно, и опять вижу оставшееся где-то в начале пути. В то страшное утро мне снилась война, но не грядущая, которая была потом, ее я не мог себе представить, а та, которую видел в кино, куда мы накануне ходили с отцом. Снилось суворовские чудо-богатыри, тянут тяжелые пушки, скользят по обледенелым склонам затянутых облаками перевалов, львины скатываются на опешивших французов. Ранцы, треуголки, кивера, разинутые в крике рты, пальба, грохот, и впереди на белом коне Суворов с разлетевшимися на ветру седыми волосами. А с улицы уже стучали. Стучали громко и требовательно. Били кулаком, может быть, прикладом винтовки. «Кто там?» — услышал я сквозь сон голос вышедшего в кухню отца. «Да», — сказал он кому-то, — «сейчас я оденусь». Сон улетучился. Была явь. В дверь опять стали бить. «Люба приехала?» — спросила с постели мама. «Нет». За последние месяцы в поселке арестовали многих. Взяли Сашкиного и Мишкиного отца. Взяли Серпухова, Байкова, еще нескольких эмигрантов. Говорили, при заводоуправлении создан комитет. Комитетчики заседают ночами, составляют списки. А в природе было извечное. Длиннее становились дни, зеленела еще не поблекшая от сланцевого дыма листва, в палисадниках цвела сирень, и запах ее бледно-фиолетовых кистей был сильнее запаха близкого завода. Вчера мы с моим другом Женькой были возле станции. «Глянь, в товарных вагонах окошечки с решетками», — кивнул я Женьке. «Для свиней, наверное». Мимо поселка теперь часто проходили товарники со скотом. Одни говорили, скот увозят в Россию, другие — в Германию. Ведь с немцами был заключен договор. Порожняк со странными вагонами стоял на станции вторые сутки. «Может, для буржуев?» Женька засмеялся. «Я тоже. Мы-то не буржуи. В воздухе пахло войной, но мы не боялись войны. Не было у меня предчувствия страшного. Было интересно жить, и мир казался ясным. Так бывает перед грозой. Клубящаяся черная туча уже затмит полнеба, а еще не закрытое ею солнце словно торопится светить сильней, и от его прощальных лучей по-особенному тепло и ярко. «За мной пришли», — сказал отец глухо. «Я всегда пугаюсь ранних, предутренних стуков. И если кто-то, приехавший ночным поездом, вдруг застучит в дверь, просыпаюсь с колотящимся сердцем. Но я только недавно понял. Это с того далекого страшного утра. Господи, Коля! Помню оборвавшийся мамин голос. Помню, пробудившись в кроватке, села, подогнув под одеяльцем ноги, моя четырехлетняя сестренка Светлана. Застучали сапоги на кухне. И чей-то голос резко спросил: «Оружие есть?» «Нет», — ответил отец. «Листовки? Золото?» «Нет». У косяка двери в комнату, стукнув о пол прикладом винтовки, встал красноармеец. Перетянутый портупеей лейтенант в фуражке с синим околышем кивнул выглядывавшему из-за его спины низенькому штатскому: «Производите обыск». Тот, бочком протиснувшись в комнату, выдернул верхний ящик комода и суетливо принялся вынимать из него сложенные простыни, полотенца, белье. Ухватившись за отца, мама плакала. Лейтенант коротко глянул на моих родителей. «Органами НКВД вы переселяетесь в отдаленный район СССР». «Значит, они пришли не арестовывать? Папу не за что арестовывать. Они пришли нас переселять. Просто переселять. Мы столько раз уже переезжали. Это не страшно. Переселяться не страшно. Только почему пришли военные?» «Вещей имеете право взять 100 килограммов. На сборы час», — сказал лейтенант, глянув на будильник и перевел взгляд на мою сестренку. «Дети могут остаться». «Нет-нет», — испуганно произнесла мама, — «мы поедем все. Все вместе». Она торопливо принялась одевать Светлану. Штатский выкидывал тряпки из второго ящика комода. Лейтенант отвернулся к книжной полке, полистав одну из книг, бросил ее на пол, снял с полки другую. Его белье складывайте отдельно, — кивнул он в сторону отца, не глядя на него. — Зачем? — дрогнувшим голосом спросила мама. — Потребуется в баню, чтобы не искать. Будильник на комоде показывал 7:20. Было утро 13 июня 1941 года. Сейчас я представил, как этот оставшийся на комоде будильник тикал в опустевшей комнате под шум пошедшего к вечеру дождя. Словно еще стучало в пустой квартире чье-то сердце, и когда зыбкая июньская ночь скрала груду книг на полу, распахнутый платяной шкаф, голубую детскую кроватку, под которой остались разбросанные кубики, остановились стрелки и умолкли часы. 13 июня 1941 года. Помню, спросил часового, можно ли пройти на кухню, взять висевший на стуле пионерский галстук, и часовой, молча посторонившись, пропустил меня. Помню двух напуганных соседок, не знаю, привели их понятыми или они пришли сами. Прощаясь, обе заплакали, и мама, растерянная, постаревшая за один час, протянула одной из них жестяную коробочку с пуговицами. И потом уже в ссылке, вспомнив однажды об этих пуговицах, застыдилась, что отдала на память всего-навсего эту жестяную коробку. Не помню, как выносили на улицу вещи, увезли их на грузовике или на лошади. Помню, у калитки я обернулся на окрашенное охрой крылечко, к которому никто из нас никогда не вернется. Я не сознавал трагичности происходившего, только обернулся и посмотрел. Начинался пасмурный день. Привычно пахло сланцевым дымом, шпалами и слабо сиренью. Нас вели по железнодорожной улице. На станции все так же стояли те бурые вагоны с зарешеченными окошечками, и мне показалось, что за ночь состав стал длинней. Лейтенант шел сбоку и чуть впереди нас. Мама вела Светлану, та не поспевала, и отец понес ее на руках. Я слышал шаги идущего следом конвоира с винтовкой, но не было страшно. Наоборот, было во мне какое-то удальство. Я иду под конвоем, и люди смотрят на нас. Смотрели кто с любопытством, кто с сочувствием. Попавшаяся навстречу пожилая эстонка бросилась к маме, обняла ее, поклонилась отцу. Совсем незнакомая, простившаяся с нами эстонка. Нас вели вдоль уходящей к Нарве железной дороги, мимо дощатого забора, через который столько раз, обдирая локти и коленки, я перелезал с мальчишками на поросшее и стоптанное у футбольных ворот травою поле, вели вдоль палисадников, за которыми жались низкие кусты акаций, и невесомо висели бледно-фиолетовые кисти сирени. Вели мимо, мимо. И я не понимал, что эта утренняя улица, спрятавшаяся за зеленью, испуганные окна, пожелтевших от заводского дыма одноэтажных домиков, маячившие за поселком Террикон, поднявшись на вершину которого можно увидеть сливающуюся с небом полоску Балтийского моря, все, как и то окрашенное охрой крылечко, захлопнувшаяся за нами калитка, все это последнее видение моего остающегося здесь детства. Я это понял потом. И лучше, что потом. Словно составленный из больших серых коробок двухэтажный народный дом, из окон которого видно оцепивших его солдат в фуражках с такими же, как у приведшего нас сюда лейтенанта, синими околышками, на полу сумрачного фойе чемоданы, тюки, баулы, бельевые корзины. Сюда привели русских эмигрантов. Здесь и разбуженные в это июньское утро стуком в дверь. Эстонцы, бывшие владельцы мелочных лавок, бывшие кайцелийчики, здесь крестьянские семьи с окрестных хуторов, тут семьи ранее арестованных, ожидающие теперь со всеми своей участи. Кайцелийт, Союз обороны, военизированная организация в буржуазной Эстонии. А конвоиры все приводят кем-то внесенных в список людей. и все прибывает народу в народном доме. Сашка и Мишка, у которых полгода назад забрали отца, Колька и Наташка, две Верки, Галька, Лембит, Святослав и Женька, с которым мы вчера проходили мимо товарника здесь, и его младшая сестренка. Мальчишки и девчонки с отцами и без отцов, ребята, с которыми я вечерами играл в лапту, вместе учился и для которых тоже пригнали на станцию тот товарняк. Мы не ведаем, что нас ждет. Я еще не понимаю, что в моей жизни что-то кончилось, и вот-вот кончится еще. Мне интересно. А в глазах родителей печаль. Такая печаль. Прошло почти полвека, но, кажется, я вижу их. Вижу в последний раз их вместе. Прижавшись друг к другу, они сидят на тюке, перепоясанном дорожными ремнями. Мама, отец, Светлана на его коленях. Папина кепка, синяя в полоску мамина пальто, белый бант на волнистых волосах моей сестренки. Их лица, глаза. Только себя я не вижу. Меня нет. Но я тоже там. Я же был тогда рядом. Недавно прочел у Бунина: «Стоит мне лишь немного подумать, как время начинает таять. Не раз случалось, вот я возвратился в те поля, где был некогда ребенком, и вдруг, взглянув кругом, чувствую, что долгих и многих лет, прожитых мной с тех пор, точно не было. Это совсем, совсем не воспоминание. Просто я опять прежний, совершенно прежний. Нет у меня такой счастливой способности возвращения в прошлое. Оно отторгло меня. Я смотрю в него сквозь призму времени и ощущаю себя таким, каким меня сделали годы, состарившимся, уставшим. Лишь во сне, редко-редко во сне вижу себя в том времени. Но редко радужны эти сны. В памяти не оставляют следов иные годы, не остаются порой зарубки от мгновений, чей-то грустный взгляд, чьи-то последние слова. «Береги маму и сестренку», — сказал отец. Еще мама была с ним рядом, еще притихшая Светлана сидела на его коленях, но он уже все понял. Плотный, низкорослый капитан крикнул: «Первых поведут на станцию мужчин, женщины и дети поедут в других вагонах». В наступившей тишине зазвучали фамилии, и те, кого вызывали, один за другим становились в шеренгу. Выкрикнули отца. Он надолго прижался щекой к Светлане, передал ее маме, поцеловал ее, меня. Мама торопливо перекрестила его, и мы остались втроем. Отгороженный солдатами строй у выхода рос, вытягивался. Первый раз я видел отца в строю. «Хлеб, отнеси папе. Когда их еще покормят?» Я схватил из маминых рук половину ржаной буханки, побежал к построившимся, уже пересчитанным. Будто этот кусок хлеба мог еще что-то сохранить, будто мог уберечь, спасти. «Папа, возьми!» Он услышал, махнул рукой: «Не надо!» «Направо!» — жестко скомандовал капитан. «Шагом!» «Папа!» В проеме двери он обернулся и в последний раз посмотрел на меня. Бледный, мучительно, через силу попытался улыбнуться. Больше я его никогда не видел. Шорох шагов. Конвой. Что же было потом? Что было потом? Запах паровозного дыма и людских тел, грохот встреченных поездов, нары в два яруса, занавешенный одеялом дощатый лоток в углу вагона, долгие стоянки, плач грудного ребенка, ожидание, предчувствие, надежда, страх. Но была еще одна, последняя ночь дома. На нарах, за закрытой на засов дверью вагона, но еще там, там. Кого-то еще не привели, кого-то искали, что-то ждали. Еще не стучат колеса, еще где-то тикает забытый будильник и лежат под детской кроваткой раскиданные пестрые кубики. но возврата туда нет. Рядом тихие голоса, чье-то сонное дыхание, а за стеной дождь. В зыбкой ночной темноте крупными каплями скатывается он с вздрагивающих листьев, льется из водосточных труб, робко стучит по вагонной крыше, шелестящий, о чем-то плачущий июньский дождик. Настанет серое утро, дернутся вагоны, без прощального крика паровоза стронется с места эшелон. И я, перебравшись на верхние нары, к прижавшимся к зарешеченному окошку людям, буду пытаться увидеть проплывающие мимо дома мокрую зелень, потемневшие палисадники. Оборвалась тусклая от дождя улица. Скрылись дома. Убегают столбы с мокрыми провисшими проводами. И все в туманной хмари, оплакивающего ночь дождя. Через 8 дней взорвется рассветная тишина, и жизнь разделится на довоенную и военную. Но для тысяч семей из Прибалтики, Бессарабии, Буковины, колеса идущих на восток товарников уже отстукивали разлуку, разлуку, разлуку. И уже не снились мне суворовские чудо-богатыри. Снилось что-то детское из оставшейся на короткой улочке прежней жизни. Вечер, освещенный лампой, склонившийся над книгой отец. Он отрывается от чтения, смотрит на меня, мучительно пытается улыбнуться, будто просит прощения за то, что увозит куда-то маму, сестренку, меня. Словно виноват в том, что так случилось. Но уже я всю жизнь буду винить себя в том, что не смог спасти их, не уберег. Тогда в том идущем на восток товарнике еще теплилась надежда. Вот привезут нас на конечную станцию, и опять будем вместе. Разве может быть иначе? Разве может? Но томительно, с долгими остановками, бесконечно долго шел эшелон, не было последней станции, и уже знали, что вагоны с мужчинами прицепили к другому паровозу, и тот паровоз повез их по другому пути. Потом, уже потом, однажды ноябрьской ночью, я проснусь на полу в холодной крестьянской избе и услышу, как судорожно плачет мама. «Я сейчас видела во сне», — скажет она мне. «Ему плохо, очень плохо. Наверное, он...» И сердце мое будет биться сильно-сильно, и лицо будет мокрым от слез. Мне тоже только что приснился отец, он прощался со мной. Через много лет я узнаю, что он умер в ноябре 41-го. Быть может, в ту самую ночь. По скольким дорогам проехал и прошел я с той поры. Давно перестал сниться ночами тот долгий путь. Но вчера опять привиделось. Сумеречный вагон, нары, что-то выговаривающее одно и то же, все одно и то же колеса. Увидел сбирающийся на платформу по слегам танк, закиданную комьями земли цветочную поляну у насыпи, мертвые, бессильно повисшие руки. Было это когда-то наяву или только снится? Столько раз снилось прежде. Перестук колес, паровозный дым, плач больного ребенка. На какой-то станции с неизменной кирпичной водокачкой увидели с верхних нар толпу возле вокзала, портреты Сталина, Молотова, Кагановича, растянутый транспарант. Ответим на удар врага сокрушительным тройным ударом. Так вошла в нашу жизнь война, соединившаяся с той дорогой. Если б не война, может быть, все было бы иначе. Может быть, иначе. Если б не война. Может быть.